Глава вторая. Атон, милосердный отец всего сущего. Амон-Ра и все старые боги Египта являлись никем иным, как обожествленными смертными, наделенными необычайной, хотя и ограниченной властью, и сохраняли во многом человеческие привычки и черты характера. Другие боги, как мы говорили, были олицетворением природных объектов и явлений. Ветер, Нил, звездное небо и тому подобное. Все эти божества были ужасны и мстительны, их поступки диктовались вполне человеческими чувствами. Но для их Натона Бог был нематериальным вездесущим и вечным отцом человечества, проявлявшим себя через солнечный свет. Подобная концепция не имела аналогов во всей предшествующей истории человеческой мысли. Молодой верховный жрец призывал подданных искать своего бога не в шуме битв, не в дыму человеческих жертвоприношений, а среди цветов и деревьев, диких уток и рыб. Он проповедовал, что учиться следует у природы, явившись в некотором роде первым адептом учения об апостольской жизни. Он старался разрушить устоявшиеся традиции и неустанно побуждал свой народ поклоняться праведно, не придавая особого значения религиозной обрядности. В то время как прежние боги являли свою власть чаще всего во время бедствий и потрясений, милосердный бог Эхнатона присутствовал ежеминутно в самом течении жизни, в подрастающих зверятах, в легком ветре, наполнявшем паруса, в рыбах, плещущихся в реке. Как и другой учитель, более великий, чем он, Эхнатон наставлял своих учеников обращаться к Создателю, как к Отцу Небесному. Атон был той радостью жизни, которая заставляла ярок танцевать, а птиц порхать в вышине. Сам Эхнатон был скорее склонен печалиться, чем веселиться, но он стремился пробудить в сердцах своих сторонников прежде всего радость. Эхнатон не позволял, чтобы Атона изображали в каком-либо конкретном образе, считая, что истинный бог не имеет осязаемой формы. Символом его культа стал солнечный диск, из которого исходили многочисленные лучи, заканчивавшиеся изображением руки, но этому символу не поклонялись. Подобным же образом и для христиан крест символизирует их веру, но не является объектом поклонения. Никогда прежде не было у людей божества, не имевшего конкретной формы, бога, которому нельзя приписать пяти человеческих чувств. Иудейские патриархи верили в то, что бог способен прогуливаться по саду, наслаждаясь прохладой вечера. Раз он создал человека по своему подобию, значит, у него самого было лицо, конкретные формы и части тела. Но Эхнатон, порвав с традицией, провозгласил, что Бог есть животворящая нематериальная сущность, тепло, заключенное в солнце. Он был живым Атоном, той силой, которая породила и поддерживала движение сияния солнца. Хотя само солнце часто называли Атоном, точнее определить его, как созданное Атоном. Сияющий солнечный диск был самым обиходным символом божества, а теплые лучи солнечного света обозначали столь же очевидную связь между небом и землей. И все же Эхнатон призывал мыслителей обратить свои взоры от этого видимого проявления Бога вышней сферы к тому, что находилось за покровом. Говоря о силе более могущественной и отдаленной, чем солнце, и проявляющейся через него, юный фараон сумел узреть вечность в тех максимальных пределах, каковы и доступны человеку на земле. Несмотря на такую отдаленность, Атон оставался нежным, любящим отцом для всех живых существ. Он слышал все, даже лепет младенца и блеяние ягненка, зовущего свою мать. Далекий Атон спешил утешить их. Он был любящим отцом и матерью всех тех, кого создал, который одарил своей милостью миллионы. Жестокая разрушительная сила солнца безжалостный зной, в котором весь Египет задыхался и стонал во время летних месяцев, никак не связывались с добрым божеством Эхнатона. Атон считался любящим повелителем. Он воспринимался как ласковая няня, которая дарует детей женщинам и успокаивает младенцев, чтобы они не плакали. Его любовь, если использовать египетское выражение, вызывает дрожь в руках. Его лучи, напоенные любовью, озаряют его народ и его город. «Твоя любовь велика и беспредельна», — говорится в одном из гимнов Эхнатона. «Ты наполняешь земли Египта своей любовью». И в другом месте. «Лучи твои пронизывают земли, ты ослепляешь их своей любовью». Ни разу в мировой истории никто не представлял человечеству Бога, настолько любившего мир. Напрасно искать в надписях упоминания о наказании непокорных, мести, ревности или ненависти. В псалме Давида говорится: «Как отец милует сына, так милует Господь боящихся его». За много столетий до того, как были произнесены эти слова, Эхнатон приписал подобные же качества Атону. Атон был сострадательным, милосердным, благородным, нежным богом. Он не ведал злобы и гнева. Любовь, переполнявшая его, изливалась на всех, начиная с людей и кончая скромным полевым цветком. «Все цветы склоняют свои головки», — говорится в одном из гимнов Эхнатона. «И все, что растет на земле, расцветает при восходе твоем, о Атон. Они пьют сполна тепло от лика твоего. Весь скот скачет, птицы покидают гнезда и радостно порхают, их крылья машут быстрее, прославляя живущего Атона». Для помпезного Египта удивительно описание Бога, который слышит писк цыплят в скорлупе. Давая им жизнь, он радуется, что они могут пищать и чирикать, а птицы могут порхать над лугами, а овцы танцевать. Молодой фараон впервые в истории человечества познал истинную сущность Бога, как мы знаем его сейчас. Его Бог — милосердный создатель всего живого, который, хотя и находится далеко, и не имеет телесного образа, но способен любить каждое из созданных им существ, больших или маленьких. Четкость и последовательность, с которыми Эхнатон провозглашал беспредельную доброту и любовь Бога, тем более поразительны, что в этом у него не было предшественников. Насколько нам известно, он стал первым человеком, которому Бог открылся как бесстрастная квинтэссенция добра.